в ресторане «Данон», человек в маске, весьма напоминавший великого князя Александра Михайловича, тестя Феликса Юсупова, предложил хорошей знакомой Распутина, певице Белинг, убить Распутина. Он сказал ей: «Мы не сможем вас оградить от возмездия из дворца, но ваша дочь, я знаю, что для вас она есть смысл жизни. Мы вам обещаем, она будет жить по-царски, и это не в переносном смысле». Но певица Белинг отказалась. Как до этого окончилась неудачей попытка министра внутренних дел Хвостова убить Распутина, на что ему пообещала неограниченные средства мать Феликса, княгиня Зинаида Юсупова, которая, как сказал Хвостов, выступала здесь представителем от имени всей великокняжеской среды. А в это время уже случилось. Уже выступили в Думе кадетские лидеры. Это знаменитая речь Милюкова, где он сказал: «По всей стране, от края и до края, идут темные слухи, а и не щадят они никого. Это слухи о предательстве и измене. И имя царицы все чаще упоминается вместе с именами авантюристов, ее окружающих». Так что становилось ясно, что не пули террористов и не немецкие снаряды, а существование вот этого одного мужика стало грозить гибелью величайшей империи. И другой кадетский лидер, Маклаков, он пророчествовал. Он сказал: это будет революция темных низов, революция гнева и мести. Так что надо было продолжать что-то делать великим князьям. И последовала эта эра уговоров. Сначала к царице поехала мать Феликса Юсупова, Зинаида. Как только она заговорила о Распутине, императрица попросила ее замолчать, но она сказала, что долг перед династией и перед страной заставляет ее все сказать. Она все сказала. И Александра Федоровна ей сказала тогда: «Надеюсь, больше вас никогда здесь не увидеть». Он после этого пошла подруга Зинаиды Юсуповой, сестра царицы Елизаветы Федоровны, когда-то любимая сестра, ведь на ее свадьбе впервые встретились Александра и Николай. Теперь она называлась московской кликой. Когда она только заговорила о Распутине, царица попросила ее замолчать. «Она выгнала меня, как собаку», сказала она Зинаиде Юсуповой. «Бедный Ники, бедная Россия». Потом она напишет в письме государю: «Я бросилась к вам, которых так люблю, чтобы сказать, что все классы, от низших до высших, они доведены до предела. Но она не велела мне говорить. Встретимся ли когда-нибудь?» Нет, уже заканчивался 16-й год. Больше они никогда не встретятся. Потом в ставку отправился последний гонец. Это был великий князь Николай Михайлович, знаменитый историк, этот знаменитый разговорщик. Долго говорил с государем, а потом передал ему письмо. В письме он уже писал: «Я колебался, сказать ли тебе правду, но настаивали твоя мать и твои сестры. то, что говорит тебе твоя любимая жена, является результатом наговоров лиц ее окружающих. И если ты не можешь оградить ее от этих наговоров, то огради хотя бы себя. Ты находишься при начале эры волнений. Я скажу больше, эры покушений. И в конце он попросил государя дать правительство ответственное перед Думой, а не перед Александрой Федоровной и Распутиным. Государь отослал это письмо царице, и царица ему уже написала: «Почему ты не запретил ему говорить? Почему ты не сказал, что если он коснется этого предмета, то бишь Распутина, или меня, ты сошлешь его в Сибирь? Недаром мне приснился сон, будто мне отрезали руку, будто меня оперировали». Недаром ей приснился этот сон. Эра покушений началась. Молодые Романовы устали. После всех этих неудачных попыток убить Распутина чужими руками, после всех этих тщетных уговоров старших, они решили сделать то, что должны делать бари: убить самим взорвавшегося мужика. Именно в это время Феликс Юсупов и позвонил Марии Головиной. Впоследствии будет много версий у историков, почему Феликсу удалось сделать Марию Головину вот этим невольным орудием убийства Распутина. Ведь она любила Распутина. Но будет версия о том, что была она влюблена в Феликса. На самом деле история была куда и трагичнее, и романтичнее. Юсуповы – это был древний род. Их предки были полководцами Тамерлана, правителями Египта, ханами Крымской и Ногайской Орды. В XVI веке они отъехали к Ивану Грозному и пополнили эту пеструю карту московского боярства. К началу XX века это была богатейшая семья России. Зинаида Юсупова, мать Феликса, вышла замуж за адъютанта великого князя Сергея Александровича. И отсюда, видимо, начало ее тесной дружбы с его женой, сестрой царицы, великой княгини Елизаветы Федоровны. У нее было, у этой красавицы, два сына: Николай и Феликс. Николай — это был известный, знаменитый Дон Жуан. Феликс был младше, и Николай начал играть с ним в опасную игру. Он этого маленького красавца одевал в женское платье и брал с собой во все эти знаменитые петербургские рестораны. Это путешествие на край петербургской ночи, где Феликс вот во время всех этих похотливых взглядов молодых офицеров, всех этих преследований, как он сам писал, понял, рано понял свою тягу к особым любовным связям. Феликс был бисексуален. Но Николай, это был, повторяю, знаменитый Дон Жуан, и там были бесчисленные разбитые сердца, пока он не встретил еще одну знаменитую красавицу. Это была Марина Гейден. И он забыл все свои прошлые увлечения, она забыла супружеские обязанности, ибо она была замужем за кавалергардом графом Монтейфелем. Роман стал скандален. И, как она писала в своем последнем письме Николаю: «Мы встретились на горе друг другу. Полк потребовал защиты чести, и граф вызвал Николая на дуэль». И состоялась дуэль. Николай повел себя так как он считал необходимым. После того, как граф промахнулся, Николай выстрелил в воздух, и следующим выстрелом Монтефель убил его. Вот после этой дуэли оказалась еще одна жертва. Это была Мария Головина. Она с отрочества была влюблена в Николая, о чем тот и не подозревал, но эта мистическая девушка решила, что после этого ей незачем жить. Она хотела пойти в монастырь, пыталась покончить с собой. Она занималась спиритическими сеансами, пытаясь вызвать этого любимого Николая. И Распутин спас ее. Он умел спасать вот этих женщин с разбитыми судьбами. Именно они составляли самую большую часть его поклонниц. Она обрела какой-то новый смысл жизни. Нет, между ними были совершенно платонические отношения. Она его воистину обожествляла. Любила она и Феликса, любила вот этой любовью сестры, любила как брата погибшего любимого человека. И целиком ему доверяла. Вот ей и позвонил Феликс. В это время в заговоре вместе с ним уже участвовал великий князь Дмитрий Павлович. Как скажет Феликс, я знал, до какой степени он ненавидит Распутина. Мы расскажем об этих причинах ненависти дальше. Но Дмитрий Павлович и Феликс, они были, конечно, лишь надводной частью этого айсберга. Заговор был куда обширней. Недаром Николай потом напишет: «Я знаю, не один Дмитрий Павлович в этом был замешан». И недаром, приблизительно за 10 дней до убийства Распутина, великая княгиня Елизавета Федоровна отправится молиться чудотворцу Серафиму Саровскому, который, как известно, был покровителем царской семьи. Будто она знает, что должно произойти что-то необычайно важное для всей семьи. Будто она знает, что должно произойти что-то грозное для двух молодых людей, которых она любила. Дмитрий Павлович воспитывался в ее семье. И Феликса она знала с детства и называла его «мой маленький Феликс». И впоследствии она назовет убийство Распутина актом патриотизма. Итак, Феликс позвонил Марии Головиной и сказал ей, что он болен, но врачи не могут его вылечить. Коварный ход был, простой. Когда-то Мария Головина, она уже пыталась соединить этих двух любимых ею людей, пыталась познакомить Распутина с Феликсом, когда Феликс попросту насмеялся над отцом Григорием. И вот теперь какое счастье! Он звонил ей, просил помощи. Ну, конечно, кто же мог помочь ему? Отец Григорий! И она уже просит его поехать с ней к отцу Григорию. Знакомство, о котором так мечтал Феликс сейчас, произошло. И вот дальше случилось непонятное. Распутин целиком доверился Феликсу. Как будет потом писать и сам Феликс, он целиком доверился мне. Как он потом расскажет великому князю Николаю Михайловичу, который будет интересоваться, почему этот мужик, который должен был опасаться и убийства, и отравления, так целиком доверился этому испорченному, как знали все, тогда молодому человеку. Феликс не объяснит ему, а великий князь Николай Михайлович запишет в дневнике: «Мне остается предположить только некую чувственную влюбленность этого мужика Феликса, которая омрачила разум этого развратника-мужика и довела его до могилы. После чего в дневнике он запишет некоторые сцены, которые ему казалось происходили во время лечения между Феликсом и Распутиным. Действительно, Распутин целиком ему доверился, и Феликс теперь приходил к нему по черной лестнице, минуя агентов. Он объяснял Распутину, что семья против, и он должен проникать к нему незаметным. Распутин был очень горд и ненавидел, когда его стесняются. Но, видимо, он действительно целиком ему доверился, потому что соглашался он и с этим. Именно в это время Феликс должен был понять одну удивительную вещь. К ночи Распутина никто не охранял. Наружного наблюдения за старцем не было. Этого не знал ни сам Распутин, не знали об этом и в царском селе. Впоследствии директор департамента полиции Белецкий все объяснит. Оказывается, министр Протопопов, который должен был встречаться с Распутиным, тот передавал ему размышления Александры Федоровны об управлении, и они беседовали, к ночи приходил. Протопопов совсем не хотел светиться перед агентами наружного наблюдения. И он повелел после 10 вечера им уходить. И так после 10 вечера квартиру Распутина не охраняли. Теперь Феликс должен был понять, что Распутина можно было вывести из дома через черный ход и увести без опасности, что агенты наружного наблюдения это заметят. В это время и жена Феликса, Ирина, получила от него письмо. Жена Феликса, Ирина, была дочерью великого князя Александра Михайловича и сестры царя, великой княгини Ксении. Но Феликс замечательно описывает свадьбу. Она была в Ванечковом дворце, где жила вдовствующая императрица. Когда он поднимался на стареньком лифте на этаж, где происходило бракосочетание, лифт застрял, и вся царская семья, государь и великие княжны помогали бедному жениху выбраться из лифта. Как писал Феликс, на моей жене была диадема Марии Антуанетты, и отец отвел на половину в Юсуповском дворце, и нашу половину мы решили декорировать в стиле Людовика XVI, и что-то было уже символическое. И в этом застрявшем стареньком лифте, и в этой диадеме гильотинированной королевы, и в стиле гильотинированного короля. Феликс напишет, что революция случилась, и мы не успели до конца мебелировать наше помещение. Нет, одну комнату он успеет мебелировать. Это был подвал, где он убьет Распутина. Ирина, жена Феликса, это болезненная красавица. Она жила тогда в Крыму, пережидала эту страшную петербургскую осень. И вот она и получила письмо. Феликс писал: ужасно занят разработкой плана уничтожения Распутина. Другого выхода нет, иначе все будет кончено, писал он ей. Она, получив это письмо, Ирина отправила ему ответ: я чувствую, что ты в какой-то необычайной ажиотации и готов лезть на стену. Я прошу тебя не ввязываться ни в какие грязные дела. И подожди до моего приезда. Если будешь действовать сам, я вообще не приеду. И Феликс написал ей новое письмо. Остаются последние аккорды. Дело готово. Теперь все ждут тебя. ты будешь в этом деле приманкой. Маланья тоже участвует. Запомним, он писал об участии какой-то Маланьи. Итак, внучка Александра III, дочь великого князя, должна была быть в этом деле приманкой, ибо в это время до конца созрел план заговора. И одновременно в Думе случилось удивительное событие. Выступил знаменитый монархист Пуришкевич. Он сказал: спать не могу, все лежу с открытыми глазами и вижу перед собой все эти телеграммы, сведения, которые отправляет неграмотный мужик царским министрам. И коли они их не исполняют, то эти сильные властные господа слетали со своих постов. 2,5 года я молчал. Я считал, что война не время для домашних расприй. Но теперь я готов нарушить свой запрет. Я должен нарушить свой запрет, чтобы дать докатиться к подножью трона тем думам русских людей, той горечи и обиды русского фронта от действий министров, которые превратились в марионеток, нити от которых крепко держат в своих руках Распутин и императрица Александра Федоровна, злой гений царя и России, оставшейся немкой на русском престоле, чуждая стране и народу. Вот это все. Переправил тут же телеграммой министр Протопопов царю. Можно представить, как он все это читал. Это же была ложь. Она не была чуждая стране и народу. Она хотела всегда быть матерью для своей новой родины. В ней было только 2 обстоятельства, очень трудные для того, чтобы быть на троне. Она никогда не умела обуздывать свой темперамент и быть деспотом для самой себя, как учила императрица Великая Екатерина. И никогда она не могла выслушать и прислушаться к мнению общества, что очень опасно, чему могла научить ее судьба другой королевы, Марии Антуанетты. На следующий день Пуришкевич пил славу, как он сам писал, звонки не замолкали. Особенно запомнился ему один звонок. Позвонил молодой князь Юсупов и сказал, что речь о Распутине его очень заинтересовала, но дальше он сказал фразу нам понятную: это не совсем телефонный разговор, и он хочет к нему прийти. Они условились. На следующее же утро пришел Юсупов. Пуришкевич записал в дневнике: молодой человек в форме, на лице его изящество и благородство породы, и воля, и выдержка, столь редкая нынче в аристократическом обществе. Князь Юсупов сказал ему: если вы думаете, что ваша речь произведет какое-то нужное впечатление, вы ошибаетесь, эффект будет обратным, положение Распутина упрочится. Здесь он был прав, вспомним судьбу и Столыпина, и Жанковского, и Каковцева, всех. Они исчезали, а Распутин оставался. Что же делать, спросил Пуришкевич. Устранить Распутина, сказал князь. Слово ликвидировать появится в революции. И Пуришкевич согласился. На следующий день князь представил ему во дворце своем и других участников заговора. Это был великий князь Дмитрий Павлович и поручик Сухотин, Дмитрий Павлович, как описывает Пуришкевич, летел молодой, высокий, красавец. Пуришкевич предложил и свою кандидатуру. Надо будет же привести Распутина во дворец. Для этого будет нужен шофер. Шофером он предложил врача из своего санитарного поезда. В это время Пуришкевич был начальник санитарного поезда, который стоял на Варшавском вокзале и вскоре должен был двинуться на фронт. Имя доктора было доктор Лазаверт. Он мог быть и не только за шофера, а и за врача. Кто знает, может быть, понадобится. После чего его ввели и в курс заговора. Распутин должен был клюнуть на приманку, как сказал ему князь Феликс Юсупов. Его жена Ирина должна вернуться из Крыма, а Распутин давно хочет с ней познакомиться и тоже лечить ее. И он уже предложил это Распутину, и тот согласился. Так что можно его безопасно, без всякого наблюдения агентов, тайно ночью привести во дворец. Ночью, потому что Феликс уже объяснил ему, что семья против, и надо это сделать, эту встречу, глубокой ночью. Вот так должна была стать былью эта тысячелетняя народная сказка о мужике, который должен был овладеть царской дочерью. Так ему посулили. Местом для убийства выбрали, естественно, Юсуповский дворец. В дворце была такая потайная лестница. Она вела из кабинета, где Феликс часто ночевал, когда был в Петербурге, в подвал. Этот подвал было решено переоборудовать в такую ренессансную столовую и привезти туда Распутина, сказать, что княгиня занята, и вот там угостить его как бы чаем, во всяком случае отравить, потому что стрелять было опасно. Дворец находился напротив полицейского участка. Посредине лестницы, которая вела из кабинета в подвал, находилась дверь. Дверь вела во двор. Вот туда, к этой двери, и решено было привести Распутина. Так что во дворец он мог зайти незамеченным, не с парадного входа, и сразу провести его в подвал, где и отравить. Через эту же дверь в день убийства должны были приехать и убийцы, и подняться в кабинет Феликса, и там ждать развязки. Все было готово, оставалось выбрать место, где спрятать труп. Решили бросить в реку, нашли такую почти за городом речку Малая Невка. Вот там. И вот эти поиски, где спрятать труп, они уже так напоминают поиски Юровского, где спрятать трупы царской семьи. Да и сам этот подвал с этими тяжелыми сводами, которые должны были оградить от звука выстрелов, если придется стрелять. Эти подслеповатые окна, да, так похож был на тот будущий подвал страшный в Ипатьевском доме. Да и само число, которое они выбрали, было 16-м, 16 декабря, ночь 16 на 17 июля. Убьют царскую семью в ночь 16 на 17 по старому стилю. Должны были убить Распутина. Юсуповская ночь, как репетиция будущей Ипатьевской ночи. Но в это время случилось неожиданное. Ирина написала совершенно сумасшедшее письмо. Она не написала: «Я не знаю, что со мной делается. Я умоляю тебя, оставь меня в покое. Я не хочу приезжать. Это невозможно объяснить». И дальше письмо было полно вот этих абсолютных сумасшедших восклицаний. Она боялась. Она боялась, потому что, видимо, слухи о мужике-демоне пугали ее. Это не внесло никаких изменений в план. Было решено все, как условились. Объявить мужику, что Ирина приехала, опять же привести его в дворец, сказать ему, что наверху вечеринка, инсценировать эту вечеринку звуками граммофона, провести его в этот подвал и там сказать, что надо подождать, пока разойдутся гости, и в это время и отравить его. И наступило 16 число. К вечеру падал мокрый снег, было 2-3 градуса. И в этом мокром снегу кружил вокруг Юсуповского дворца редкий в те поры автомобиль. Это приехал Пуришкевич, а за шофера сидел Лазаверт, доктор. Они все кружили вокруг ворот, пытаясь въехать во двор, но ворота были заперты. Феликс забыл открыть. Нервничал. Так что войти во дворец через эту маленькую потайную дверь не удалось. И Пуришкевич и Лазаверт вошли через парадный вход, поднялись в кабинет, там уже все были, не время было для выяснений, все спустились в подвал. И Пуришкевич был в восторге, подвал был как такая роскошная бомбоньерка, как он писал. В камине горел огонь, одна часть подвала, половина, это была такая миниатюрная столовая перед камином. А другая часть представляла собой очаровательный будуар. Там лежала шкура белого медведя, стоял шкаф такой работы 18 века, а на нем распятие итальянской работы из горного хрусталя и маленький диванчик. На столе лежали пирожные, птифуры, розовые и коричневые. Они выпили чая, после чего доктор Лазаверт стал начинять розовые пирожные цианистым калием. И яд влили и в бокалы с вином. В два бокала, а два оставили для Феликса. Все было готово. Лазаверт бросил перчатки в камин. Они вспыхнули, была половина 12-го, и надо было ехать. Феликс одел доху, надвинул на глаза черную шапку, чтобы быть неузнаваем, и они поехали с доктором Лазавертом. Распутин в свой последний день, у него был обычный распорядок, был он в очень ровном настроении. Ну, как всегда, ушла 10 Головина, была у него Вырубова. Вырубов он сказал, что собирается ехать к маленькому, как называли Феликса Юсупова и Мария Головина. И он, в отличие от его отца, тоже Феликса Феликсовича Большого. Вырубов он сказал, что должен ехать к маленькому, лечить его жену. Ночью. Вырубова не знала, что Ирины нет в городе, и стала стыдить Распутина, говоря, что не стоит, если они стыдятся его принимать днем, то как-то приезжать ночью. И он ей обещал не ехать. Вырубова ушла, после чего, как свидетельствует его племянница, пришла полная блондинка, с которой он, как он это называл, утончил нервы. Он готовился к ночи, возбуждался. Блондинка ушла, и настало время Протопопова, который всегда приходил около полуночи. Но на этот раз Распутин торопился убрать его. И как потом показал Протопопов, он был у него не больше 10 минут. Он ушел. И, как показала в следственном деле служанка Распутина, он попросил ее помочь застегнуть рубашку, ворот, пуговички. Он был в роскошной такой шелковой рубашке, голубой, вышитой васильками, в лакированных высоких сапогах, такой картинный мужик из шоу «300 лет Романовых», готовился. После чего вернулись его дочери, они были в гостях, улеглись спать, а он тоже улегся на кушетку и начал ждать. И в полночь в дверь с черного хода позвонили. И служанка, которая улеглась спать в кухне, и было очень любопытно, кто же пришел к хозяину. Она чуть приоткрыла занавеску, чтобы увидеть вошедшего. Феликс рассказывал, он с трудом ощупью поднимался по темной лестнице, с трудом нашел квартиру Распутина и позвонил. Дверь открыл сам Распутин. Феликс пошел по коридору, и ему тогда показалось, что за ним кто-то наблюдает. Ему не показалось. Эта служанка смотрела через приоткрытую занавеску. Она и увидела маленького. На следующий день утром министр внутренних дел Протопопов был разбужен очень рано, позвонил градоначальник Петрограда Балк и сказал ему, что была стрельба в Юсуповском дворце, и городовой донес, что его позвали во дворец, и депутат Государственной Думы Пуришкевич сказал ему, что убит Распутин. Уже весь город клокотал абсолютно. В этом самом аристократическом яхт-клубе, членами которого была и императорская фамилия, и главой которого был министр двора Фредерикс, там было полно этих экипажей, авто. И как записал в дневнике великий князь Николай Михайлович, все ждали, будто они уже все знали. И он пришел. Это был великий князь Дмитрий Павлович. Он был неестественно бледен и сказал, что действительно, по слухам, Распутин убит, после чего уехал в Михайловский театр. Вечером в Царском селе на концерте была жена великого князя Павла Александровича, мачеха Дмитрия Павловича. И, как она напишет в воспоминаниях, к концу вечера уже все знали, Распутин убит, и называли имена убивших – Феликса Юсупова, Пуришкевича и великого князя Дмитрия Павловича. Пуришкевича уже не было в городе, он ночью 17-го отбыл вместе со своим санитарным поездом. На следующий день из города должен был уехать и князь Юсупов в Крым к жене, и произошло невероятное. Князя Юсупова, родственника царя, задержали на вокзале. Ибо в этот момент по распоряжению министра внутренних дел Протопопова началось дело об исчезновении крестьянина Григория Распутина. И родственника царей было велено задержать в городе и допросить по делу об исчезновении мужика. Князь жил в это время во дворце Елизаветы Федоровны, там же, где жил в это время великий князь Дмитрий Павлович. И туда отправился любознательный историк, великий князь Николай Михайлович, который уже все знал. И, открыв дверь, войдя к Феликсу и Дмитрию Павловичу, сказал: «Здравствуйте, господа убийцы!» После чего, как он писал в дневнике, и заставил Феликса все рассказать. Вот этот рассказ Феликса войдет впоследствии во многом в его воспоминания. В это время уже были составлены и другие воспоминания. Всю ночь в своем санитарном поезде Пуришкевич записывал, и, как он писал, события этой кошмарной ночи проносились у него в голове. Вот эти воспоминания и Феликса, и Пуришкевича, лягут в основу десятков книг, по ним будут сняты фильмы. Да и сам ваш покорный слуга в свое время по этим воспоминаниям снял свою телевизионную программу. Я в них верил, но оказалось, что есть иные показания, и тоже очевидцев. И по этим показаниям эта ночь предстает совсем в другом свете, как и поведение в ней действующих лиц. Так что же случилось в Юсуповскую ночь?